5 лет без Солженицына. Минувшей субботой мы отмечали 5-летие со дня ухода из жизни Александра Исаевича Солженицына. В некрополе Донского монастыря, где писатель похоронен, прошла панихида. Пел небольшой, но очень слаженный монастырский хор, звучали слова «Вечная память» и удивительные слова христианской молитвы по усопшим, которые равняют всех людей в Боге, самых простых и великих. «Господи, помилуй раба Твоего и прости ему все прегрешения, вольные и невольные». Затем в Доме русского зарубежья были скромные поминки. Показали фрагменты с последнего интервью перед камерой. Он говорил о том, когда в жизни был по-настоящему счастлив. Первый период счастья относился к казахстанской ссылке, куда Солженицын попал на вечное поселение после освобождения из лагеря и полутора лет лечения от рака. Ощущение вернувшегося здоровья вместе с чувством, пусть и относительной, но все-таки свободы, и породило счастливое состояние души и ума. Когда небольшой деревенский домик на краю пустыни, возможность преподавать в школе самые любимые им предметы, математику и астрономию, а главное — бескрайнее небо над головой, ночью усыпанное звездами. Вот и все, что, оказывается, было ему необходимо для абсолютного счастья. «В лагере мы не видели звезд», — говорил он, «потому что прожекторы на вышках закрывали звездное небо». Он не цитировал Канта. «Звездное небо над головой и нравственный закон в душе». И хотя, несомненно, помнил эти слова и имел их в виду, говоря о звездах, Солженицыну хватало вкуса в таких откровениях не перебирать. Эстетическое чувство чутья в нем преобладало больше, чем думают его противники. Если он, по мнению некоторых критиков, злоупотреблял умершими словами из словаря «Даля», то делал это не ради щегольства, а преднамеренно, пытаясь современный русский язык обогатить. А в результате мы до нельзя обеднили наш русский разговорный, да и письменный тоже язык, при этом чудовищно наводнив его иностранными кальками и блатным жаргоном. На поминках особенно запомнилось выступление Бориса Любимова, ректора театрального училища имени Щепкина. Смысл его был следующий. Солженицын-мыслитель — это сложная система. Подобно океану, он настигает нас не единожды, но волнами, и в самое неожиданное время. Звучали убедительные примеры прозорливости Солженицына и в «Красном колесе», и в его публицистике. Это правда. Меня всегда поражало, при том, что в своей публицистике Солженицын был практически всегда прав и с какой-то почти невероятной точностью предсказывал те исторические грабли, на которые мы наступим и обязательно наступали. К его пророчествам как не прислушивались, так и не прислушиваются. Мы были и остаемся историческими детьми, и этим отличаемся от Запада и от Востока, где к умным людям предпочитают прислушиваться, а не издеваться над ними в фельетонах и мемуарах, которые у нас недавно появились, почти одновременно, в таких мало похожих периодически изданиях, как журнал «Знамя» и газета «Литературная Россия». Мы не хотим признать себя глупее отдельного человека, который положил жизнь на осмысление исторического опыта России в прямой связи с ее современным состоянием. Настоящие дети мудрее нас. Я видел много рисунков школьников, посвященных одному дню Ивана Денисовича. И вот что я в них заметил. Иван Денисович, как это ни странно, довольно бодрая вещь. Главный герой — крестьянский сын, с очень хватким и цепким практическим умом, позволяющим выжить в любых условиях, на войне и в лагере. Нигде, ни строчкой не прорывается лирическое отношение к этому автору. Это за текстом. Это потом уже свободно разольется в архипелаге ГУЛАГ. Но дети видят что-то за текстом. Не сговариваясь, они рисуют главного героя, очевидно, держа в голове образ птички в клетке, грустной, с поникшими перышками. Конечно, они не знают, что моральным кодексом русского дореволюционного либерализма, да и радикализма тоже, были слова Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Слова сами по себе, может, и хорошие, но в сущности пустые и прекрасно душные. И Короленко плохо читали, потому что эти слова бездумно чертит ногой на песке человек, рожденный безруким. И сам рассказ называется не без горькой и отчаянной иронии «Парадокс». Дети чувствуют этот парадокс, а взрослые нет. Взрослые продолжают твердить, что целью развития России является свобода, демократия и права человека. Хотя Солженицын уже давно и очень внятно объяснил, что понятия эти замечательные, и добиваться этого нужно обязательно, и особенно в России. Но здесь происходит подмена цели и средств. Ни свобода, ни демократия, ни права личности не должны считаться конечной целью, но только необходимыми средствами для достижения каких-то иных, высших целей. Перед самым возвращением из Вермонта в Россию в статье «Русский вопрос» к концу XX века, март 1994 года, Солженицын написал слова: «Мы должны строить Россию нравственную, или уж никакую, тогда и все равно». То есть никакие сами по себе прекрасные средства, когда они становятся целью, не имеют оправдания, ни даже вовсе какого-то смысла. Это просто пустые слова. Поразительно, но еще 40 лет назад, когда мы жили в условиях информационного голода и жадно ловили любые запрещенные не только факты, но и слухи, когда еще не было интернета, он уже писал о праве человека на незнание, о праве на тишину. Еще находясь в СССР на волосок от новых репрессий в связи с публикацией «За рубежом архипелага», Солженицын писал, что Россия обязательно после освобождения от коммунизма пройдет период авторитаризма, и пугаться этого нечего, потому что это неизбежная данность. Нельзя с ледяной горы тоталитарной идеологии сразу же прыгнуть в цветущую долину свободы и демократии. Это долгий и петлистый путь. Он был яростным противником революции, всякой революции, какими бы прекрасными ни были лозунги революции. Человек все-таки не птица, и рожден человек не для счастья, а для ответственности перед собой, перед своими близкими, перед своей страной и потом уже перед всем миром. 4 августа 2013 года.